Глава 5. Моему Семену и повезло, и не повезло одновременно. Повезло, что стрелял в него с пистолета, а не повезло, что уже из более современной формы с удлиненным стволом. Сами дворяне в основной массе стреляли очень даже неплохо, но это лишь потому, что часто охотились больше ради мяса, чем в удовольствие. Ну а некоторые готовились и к дуэлям. Но опять же, это для полигонных условий и охоты, но не для войны. Дома пока все было нормально, но меня не оставляло чувство опасности. Вот не пойму себя и все. То ходил, все было нипочем, а сейчас чуть ли не каждого шороха шарахаюсь. Вот же кидает из огня да в полымя. Утром еду с Федором к Гольтикову за кирасами. Поздоровались. «Ну?» «Выполнили мой заказ, Николай Иванович!» Улыбаясь хорошему человеку. Прошли в его кабинет, и он из шкафа достал две кирасы, как я и заказывал. И главное, они не сверкают, как у... Ну, все знают у кого. Кирасы серовато-красноватого цвета. «Вот!» Гордо демонстрирует их мне. Надеваю бронзовую анатомическую кирасу. Ну, не совсем кирасу, а скорее нагрудник. Сзади вырезы тоже больше, чем обычно на лопатках. Когда заказывал форму, то побоялся большого веса кирасы. Да и видно, это меньше будет под одеждой. Анатомические формы кирасы служат ребрами жесткости, а не украшением, как многие думают. А ничего так вес. Вес примерно 6-7 килограмм. Но может и чуть меньше. Это мне с непривычки кажется тяжело. Ничего, похожу, привыкну. Толщина 1.5 или 2 миллиметра. Медные части, нашитые на плотный войлок. Застегиваю кожаные ремешки. Ну, похвастайтесь, Николай Иванович. Вижу, что работа хорошая. Бью по панцирю сжатыми пальцами в кулак. Прислушиваюсь, какой звук и как волны от удара распространяются по кирасе. «Это необычный сплав на основе меди, олова, железа, никеля и других. Мой фирменный секрет. Когда его плавили, мои мастера даже немного отравились газами. Но сплав очень и очень твердый и тугоплавкий. Даже пришлось печь чуть переделывать», — вздыхает купец. «Это же хорошо, Николай Иванович. Смотрите, так и производство с моими заказами модернизируете». Поддеваю его и понимаю, что дешево я в этот раз не отделаюсь. «С вашими заказами так и придется, поневоле. Но лучше бы вы хатангу дегель сделали. Ну а в крайнем случае куяк. И металл особенный у меня для этого есть», — стал соблазнять меня купец. «Подождите, а что это такое?» «Ничего подобного я раньше не слышал». После долгих расспросов понял, что это усовершенствованная бригантина. Такие хатангу дегель носила только высшая монгольская знать во время монголо-татарских нашествий и после. А куяк мне не понравился. Слишком топорно и намного хуже кирасы. «Сколько стоит кираса? А дегель?» Задаю трепещущий для меня вопрос. 200 кираса. А дегель еще дороже. И это только для вас. Очень его советую, тем более из метеоритного железа, которое мне досталось по случаю». Пытается соблазнить меня на новый заказ Гольтиков. «Немало!» Потом почесал затылок, вздохнул и заказал 2 укороченных дегеля с накладными металлическими наплечниками. Да уж, получить из метеоритного железа защиту очень хочется. Читал, что там находили примеси иридия. «Только с одним условием. Если дегель меня устроит, то то железо вы никому не предлагаете». Получаю подтверждение. «Обсуждаем мой новый заказ. Должен получиться современный бронежилет, хотя классический он доходит до колен. В результате отчаянного торга сбил цену на 60 рублей с общей суммы. Обговорили детали... Я по мелочам внес изменения в дегеле и в основном крепление на нем и к нему пару карманов. Пластины будут чуть больше и внахлёст друг на друга. Это повысит его надежность. Изменил немного внешний вид, чтобы не бросалось в глаза, если я буду раздеваться. Он будет чуть тяжелее, но зато я стану подвижным и намного сильнее защищенным. «А почему вы ничего подобного не делаете на продажу?» – удивлен я. «В 1700 году Петр I, формируя новые войска, отменил все старое. Убрал из армии луки, топоры, панцири и другое старое вооружение. Как он считал?» Невесело стал объяснять некоторые премудрости общей политики в армии. «Это он что, армию разоружал?» «Я понимаю, надо вводить новые, но не так же все старое похерить и не подумать». «Да тогда с ружья можно было попасть только с 50 шагов, и то с залпом. За это время легкая конница засыпала бы стрелами со 100 шагов и даже не вспотела бы. Правда, луки нужны были бы хорошие. Но с хорошим порохом в России даже в 21 веке проблемы. А в те времена с любым. Никто же не призывает отказываться от огнестрельного оружия. Но думать надо или нет? Ну и ну. Вот таки просветитель. Что-то мне эти цари из дома Романовых все больше не нравятся. Не зря Петра I при жизни называли голландцем. Что-то явно с нашей официальной историей не так». Потом вечно носились с идеей объединения всех славян. «Какого? Все мы от Адама и Евы, и если уж тогда разбрелись, то теперь уж точно не собрать. Не нравится славянам жить на Балканах под турками? Пусть едут сюда, как Стефан. В России всегда населения не хватает, а мастеров тем более. Тут земли немерено, всем хватит. А освобождение гроба Господнего? Чего это славяне должны еще и иудеев освобождать? Там европейцам ближе. Пусть его и освобождают, еврейские банкиры. А то побегали сначала, ограбили сарацин, начали получать сдачи, тут же смылись и сразу разорили и разграбили Византию. Но лучше бы они этого не делали. Вся эта византийская мразь тут же свалила к нам строить Третий Рим. То-то тут церквей на каждом шагу по 5 штук. Ладно. Дальше потом европейцы остатки продали туркам. А теперь нашим императорам подкинули идею, мол, освобождайте. Нахрена, спрашивается? У всех народов что-то да есть. Вон, китайцы. Не парятся с этой Европой. Варварами их назвали, и все. Англичанам, чтобы с ними совладать, пришлось их опиумной наркотой закидать. А наши вечно красную дорожку перед европейцами стелют. Да лучше бы Петр I Швецию завоевал и с ней единое государство образовал. Какую-нибудь унию. А после нашествия Наполеона с разными ее жителями на нас, я бы в Европе ни одного кирпича целого не оставил. А половину трудоспособного населения Европы у меня бы Беломорканал копало. И другие каналы тоже. Хотя... наверное, ничего не получилось бы. У Александра I в заграничном походе тогда треть армии разбежалась. Посмотрели, как живут люди в Европе, и решили: да ну его, эту Российскую империю. А сейчас для многих это дорого. Почему-то все считают, что в современном бою это не нужно. Мастера много хорошего предлагают, но не берут. А вам я почти и без наценки продаю. Продолжает соблазнять меня Гольтиков. «Поэтому я к вам и обращаюсь. А вы попробуйте выставить и то, и другое. Несколько штук и разных, но не из метеоритного железа. Если уж совсем будет плохо, то я и их со временем куплю. Сейчас у меня с деньгами плохо. Но еще бы он делал мне большую наценку. Я и так, наверное, у него один из немногих клиентов, кто постоянно что-то заказывает. Причем за наличный расчет, что уже многое стоит». «Вы все же считаете, что большая война будет?» — вздыхает мастер и тревожно смотрит на меня. «Она у нас что, прекращается? На Кавказе, по-моему, еще только больше разгорается». Помня выволочку от Мальцева, отвечаю очень дипломатично. «Так когда мы к вашему брату пойдем?» «На следующей неделе, а то он сейчас приболел», — неуверенно отвечает Гольтиков. «Но тогда сделайте мне такие штуки, и я вас удивлю. Рисую бур для лунок и шампура». «Вы это только и делаете. Забавно. Вечно вы, Дмитрий Иванович, что-нибудь эдакое придумаете». Выслушав мои пояснения, прокомментировал он. «Зато это поднимет уровень всех ваших рабочих и всего производства». Захотелось мне оставить последнее слово за собой. Тепло попрощавшись с мастером, забираю изготовленные кирасы, пару пластин для экспериментов и еду, правильно, навестить Анну Свет Ильиничну. А то я что-то очень соскучился. Поднимаюсь в мастерскую и приемную одновременно и слышу чьи-то вопли. Захожу, а там по комнате бегает рассерженный гусар и ругается. Тут же заплаканная одна из белошвеек Анны, и она почти тоже готова расплакаться. «Секундочку, господин!» — прерываю поток слов гусара. «Что случилось?» «Подполковник Поляков, 7-я кавалерийская дивизия. С кем имею честь?» Небрежно, с вальяжностью барина, бросил мне усатый гусар, увидев перед собой гражданского. Хамить тоже не стал, одет я все же очень богато для Тулы. Чего стоит только моя альмавива на медвежьем меху и шапка с серебряной фибулой сбоку. Ее мне скопировал мой знакомый ювелир со старого скандинавского мотива, который он же и предложил. Дракон, а язычок в виде копья. Получилось и стильно, и дорого. Достала эта дивизия, и не только меня одного, слов нет. Когда же ее в Моздок сплавят? В городе от них одни беспорядки и склоки. «Так чем же вы недовольны, господин полковник?» Снимаю эту тяжелую шубу и кладу на кушетку. «Вы только посмотрите на это!» И поднимает брошенную куклу в гусарской форме. «Кто так шьет? Кто так шьет, я вас спрашиваю! Испоганили весь доломан! Почему у него 12 шнуровых петель, когда должно быть 15? А на рейтузах вообще петель нет!» Возмущенно сокрушался полковник. Ох, чувствую, как же несладко приходится его подчиненным. Точно, самодур. «Подождите, господин полковник», — выставляю я ладонь. «Откуда такие тонкости могут знать женщины в женском модном месте? Это же не специальное швейное место, где вы обычно шьете военную форму на заказ». Стараюсь и не нарываться, но страха в моем голосе нет. «А как я, по-вашему, должен дарить это Петру Михайловичу? И что он на это безобразие скажет?» Уже более мирно ответил военный. «Можно?» Прошу я отдать мне потрёпанную куклу. Если не придираться к точности одежды, то кукла получилась очень даже хорошая. Тут такую и близко не найти. Явно украсит любую комнату, но не высшего ранга. Понятно, что с немецкой куклой с фарфоровой головой ее не сравнить, но тоже ничего. Да еще и за такие небольшие деньги. Закатил рукава и увидел медные соединения, как я рисовал. «Нет, ну просто молодцы! Что Анна, что Лука!» «У меня к вам есть другое предложение. Нарисуйте нам, как должен выглядеть настоящий гусар. Спереди и сзади, и вам все перешьют». Расправляя одежду на кукле, предлагаю я. «Но это... это...» — опешил Поляков. «Неужели у вас не найдется талантливых людей среди гусар? А за хорошие рисунки краской мы подарим вам новую куклу бесплатно!» Беру на слабо полковника. «Ты это специально!» Накинулась на меня Анна, как только ушел озадаченный мной гусар, а белошвейка отправилась работать. «Не буду я больше шить ни для каких кукол. Постоянно ими все недовольные». «А вот тут ты, моя дорогая, не права. Я тебе заказ привез на куклу для самого императора. И подарок. Так что готовь клеймо». Дразню ее, кивая головой из стороны в сторону. «Для императора? И подарок?» Захлопала она длинными ресницами и даже не обращает на меня внимания. В это время она была так хороша, как каждая женщина, переходящая из одного эмоционального состояния в другое. Я тут же подскочил к ней и принялся целовать. «Какой же ты! А что за подарок?» Тут же проснулась любопытная лисичка. «Ну еще бы, такое событие с ее участием. Да это воспоминание на всю оставшуюся жизнь». «Вот это виражи! Все женщины природные артистки. А слово «подарок» на них вообще действует магически. Она знает, если я сказал «подарок», Значит, там нечто обалденное. И, наверное, очень дорогое. Ну что, едем ко мне? И мне опять нужна куртка. Развожу руками. Что ты с ними только делаешь? А почему ты его не привез? Чуть ли не топнула ножкой. Он большой. Кривляюсь и развожу руками. Очень большой. А я по делам ездил. Еще больше подзадориваю Аню. Большой? Она аж глаза на потолок подняла. Все. Фантазия уносит Анну в мир грез, а я на полную пользуюсь этим моментом, прижимаю ее к себе и даю волю рукам. Но лисичка слишком быстро, на мой взгляд, приходит в себя, и я получаю по рукам. «Ну ты уж совсем!» — цедит она. «Нет, я просто очень соскучился», — перебиваю ее, пока она совсем не распалилась и не начала ругаться. «Зачем же портить такое веселье?» Потом мне приходится ждать минут 20 или чуть больше. Наверное, Анна поставила личный рекорд по одеванию. Но я думаю, мой подарок ее точно не разочарует. С другой стороны, я ее сильно балую. Деньги такое зеркало стоят нешуточные. У нее тоже было зеркало, но не такое большое и не такого качества. «Ну как?» спрашивает она извечный женский вопрос, крутясь вокруг зеркала. Его я поставил в своем кабинете, а второе пока спрятал. Зеркала без хороших рамок, и с ними надо обращаться очень бережно. А если вот так? И начинаю снимать с нее одежду. «Ты что делаешь?» начинает сердиться. «Хочу посмотреть на тебя во всей красе и показать тебе саму себя». Нежно глажу ее по спине. «Хитрюга!» слышу в ответ. Но, похоже, сменяемые сегодня постоянные эмоции распаляют женщину, и ей тоже требуется их куда-то деть. Да, я такой. Сам целую в шею и продолжаю снимать с нее одежду. А теперь вот так посмотри. Ты как волк. Если начал охоту, то пока своего не добьешься, не отступишь. Констатирует она, принимая игру. Я более страшный хищник, и ты моя добыча. Нет, добычка. А сам продолжаю освобождать ее от одежды. Ох, и нелегкое это дело, скажу я вам, снимать женскую одежду 19 века. Ну вот, уже лучше. Рассматриваю женское белье Анны, прервавшись на минутку. Ты клиентам не показывала? Пока еще нет. Ждала, что ты скажешь. Упирает руки мне в грудь. Я тут коварные планы в отношении Анны строю. А меня тут давно просчитали. Ну, блин. Учиться и учиться, как завещал. Хотя он тут еще и не родился и ничего не завещал. Как-то проигрываю я в этом плане у жителей 19 века. Надо разобраться, почему. Почти хорошо, но это на мой вкус. Попробуй сначала на куклах. И не на слишком родовитых, а на богатых купчихах или проститутках. И можешь украшать. Бисером, например. Дальнейших обсуждений я уже не выдержал. Подхватил ее двумя руками и потащил в душ. «Анна, я тебе зеркало сейчас не отдам. Разлеглись мы очередной раз на моей кровати. Подожди, послушай. Лука сделает рамки, и тогда сразу тебе завезет. А то, не дай бог, еще сломаешь». «А, ну так хочется побыстрее», — с облегчением сказала она. «Потерпи немного. А не втерпешь, приходи ко мне». «Хитренький и без ты». Что уж там она хотела сказать, я слушать не захотел. Мне и ей стало точно не до этого.